Глава 10. С самого своего начала Пушкин знал, на что он шел. Я хочу сказать не то, что он заранее предвидел трагический исход своей судьбы, а то, что был готов к этому. А если так, то само собой понятно, какой особый тон должна была приобрести его поэзия. Истинная духовная деятельность требует от человека, отдавшегося ей и способного к ней, готовности ко всяким неожиданностям, превратностям судьбы. Этим мотивом проникнуто все творчество Пушкина. Об этом не раз говорит он в своих письмах, статьях, заметках. Условие для творчества – просвещение. Условие для просвещения – личность. Условием же для того и другого – является подвиг тех, кого Бог наделил особым даром, обязывающим не щадить себя ради осуществления своего дара. Отсюда такой вывод из опровержения на критики. Дружина ученых и писателей, какого рода они ни были, всегда впереди во всех набегах просвещения, на всех приступах образованности. Не должно им малодушно негодовать на то, что вечно им определено выносить все выстрелы и все невзгоды, все опасения. Подвиги, впрочем, бывают разные, в смысле их соотношения с человеческой личностью. Подвиг писателя не то, что подвиг ученого. Ученый способен даже пожертвовать и собственной жизнью во имя утверждения научной истины, как правило, имеющий всеобщее, а не специфически национальное значение. Дар ученого немыслим без готовности идти на самые рискованные, даже опасные для его жизни эксперименты. Всякое творчество, как научное, так и художественное, неотделимо от риска. Но для писателя ставить на карту собственную жизнь – это еще не весь риск. Тут должна идти речь о другом. Не о готовности умереть за свое дело, но о том, как ты сам выразился в своем деле, оказался ли на высоте своего человеческого призвания. Здесь корень различия между ролью ученого и художника. В писателе талант неотделим от его человеческих качеств. Как бы растворяет их в себе, но и сам растворяется в них. Ценность искусства обычно измеряется заключенной в нем правдой. Так повелось у нас со времени Белинского. Так мы и теперь полагаем. Но правду открывают не одни только художники, но и политики, историки, экономисты, философы и так далее. Больше всего общего у художников с историками. Те и другие изображают события и людей в их неразделимости. Историки имеют то преимущество, что дают нам первоначальные свидетельства о том, что было с нами некогда и как это было. Художникам нередко приходится опираться на сведения, уже запечатленные в трудах историков. Свободные от обязательств передать во всей документальной точности картину исторических событий, минувших или ныне происходящих, художники глубже проникают в самую сердцевину их, в сложные перипетии индивидуальных человеческих судеб со всеми их неожиданностями и превратностями. Они рисуют нам творящих историю людей, потому способных на подвиг, требующий от них постоянного преодоления себя. Назначение науки – удовлетворять непосредственно житейские нужды и потребности наши, тем самым способствовать все новому их возрастанию. Основное назначение искусства – в нашем стремлении к самопознанию. Естественно, что тогда как научные открытия требуют подтверждений соответствующими опытами, искусство в такого рода опытах не нуждается, да они и невозможны, ибо для измерения души человеческой пригодна лишь сама она, иных лабораторий для этого не существует. Наука преимущественно служит практическим целям людей, а поскольку человечество раздроблено на отдельные народы, каждый же народ, в свою очередь, распадается на различные классы и сословия. Достижения науки могут быть использованы одними людьми против других. Так бывало всегда. Наука сама по себе не обладает достаточным сопротивлением,